Водитель темно-синий, искристо светящийся фарами иностранной машины, начал тормозить на 120, не меньше. Отечественные «Жигулишки» от подобного торможения на мокрой дороге оказались бы в кювете. Эта же, припаянная к шоссе машина, просушив толстыми колесами две широкие волнистые линии, стала, как вкопанная, на обочине. Невидимый водитель не жалел ни тормозных колодок, ни резины. Видно, легко досталась ему машина. Хобот смерча, между тем, утолстился, налился силой, начал пошаривать по земле. Это было невероятно, но Леон увидел, как прямо по курсу стартовала, словно ракета, белая береза, символ России. Вытянув вверх зеленые ветви, прощально махнув в воздухе кривыми клыками корней с комьями земли, пищащими в них кротами. От неестественной, разлившейся над шоссе тишины у Леона заболели уши. Как Пушкину в последний год жизни вдруг стало не хватать воздуха. Неизвестно, сколько бы топтался на шоссе загипнотизированный тишиной Леон, если бы не злобный голос из машины. «Леонтьев, ты что, твою мать, к птицам хочешь? Не видишь, смерч идет!» Подивившись, что Господь изъясняется подобно тряпичной бабушке и определенно знакомым голосом, Леон в три прыжка забрался в машину. За маленьким, толстым, похожим на штурвал, с гербом, рулем, как космонавт в высоком кресле, восседал бывший десятиклассник Плаксидин по кличке Эпоксид. Тот самый, похожий на древнегреческого Эфеба, редкий школьный гость, обучавший вечерами дамочек карате и шейпингу в спортивном кооперативе «Бородино». Помочившийся когда-то в школьном туалете на учебник обществоведения, авторами разделов которого были родители Леона, ни с того ни с сего объявивший Леона евреем. Впрочем, сейчас Эпоксид уже не походил на древнегреческого Эфеба. Черты его лица огрубели, взгляд был исполнен равнодушия и презрения к миру, который Эпоксид не считал нужным скрывать. Где-то подлец загорел, могучие коричневые бицепсы распирали короткие рукава трикотажной рубашки, шея была как из камня, конечно же, на литой каменной шее болтался золотой медальон. «Время — деньги почему-то вместо спасибо», — сказал Леон. «По тебе заметно», — усмехнулся, трогая машину Эпоксид. «Боже», — подумал Леон, расслабляясь в плотном, мягком, объявшем его до самой души кресле, «неужели вот так до самой Москвы?» Эпоксид в 10 секунд разогнал машину до 120. Хотя в выбоинах и лужах шоссе не располагало к столь стремительной езде. Похоже, Эпоксид вымещал на машине злобу. Он сам не понимал, зачем подобрал почти забытого, промокшего, со странническим каким-то нечерноземным рюкзачком за плечами придурка, когда-то учившегося с ним в одной школе 2 классами младше. Как вообще его узнал? Как вспомнил фамилию? Что он явился орудием Божьего промысла, исполнил волю Божью, такое, естественно, не могло прийти в голову Эпоксиду, поэтому ему оставалось только злиться и давить на газ. Рассекая воздух, птицей-тройкой летела по шоссе синяя машина. Казалось, нет в природе силы, способной догнать, остановить ее. «Откуда едешь?» Леон случайно посмотрел в зеркало и обнаружил, что, оказывается, они не одни. На заднем сиденье спала женщина в богатом светящемся спортивном костюме. Не сильно молодая, но ухоженная, крепкая, с лицом не столько интеллектуальным, сколько жизнелюбивым и волевым. «Из Испании. Ее зовут Лени», — нехотя ответил Эпоксид сразу на все вопросы. после чего погрузился в долгое молчание. Его можно было понять. Мало того, что неизвестно зачем подобрал Леона, так еще должен отвечать на его вопросы. Леона вполне устраивало домчаться до Москвы в молчании. Он прикрыл глаза, подумал, что никому на трассе не обогнать их, синюю птицу-тройку, но понял, что ошибся, услышав недовольное мычание эпоксида. Раздолбанный грязный запорожец, не на родных, впрочем, а тоже на широких низких колесах, играючи обошел их. «Странно», — процедил эпоксид, прибавил газу. «Но запор как был, так и остался впереди». Мало того, пошел волнисто, в корне пресекая всякую попытку себя обогнать.